Проводив лорда, Холмс высунул голову на улицу и пронзительно свистнул. Из тени дома, расположенного на другой стороне улицы, вышли леди Диана и Гарри. Холмс проводил леди Диану наверх и усадил в кресло около камина. «Я твердо уверен, что вы любите вашего мужа и ни в чем не виноваты перед ним». «Мне страшно и подумать о том, что было бы, если бы муж нашел у меня письмо Фреда Арчера. Но как вы могли узнать об этом?» «Позвольте мне прежде поговорить с вами о вашем маленьком приключении до замужества». «Поверьте, это было только невинное увлечение очень молодой девушки». «Я нисколько не сомневаюсь в этом. Этого Фреда Арчера пригласил к вам ваш родитель в качестве учителя фехтования. И это было большой неосторожностью». «Он был так красив и изящен. Я влюбилась в него, считала его лучшим из людей». «А между тем он просто-напросто негодяй. Несколько дней тому назад этот Фред Арчер в письме к вашему отцу требовал 15 000 фунтов стерлингов и грозил в случае отказа рассказать лорду Кендрю о вашем увлечении до брака. Ваш батюшка обратился ко мне и хорошо сделал». «Я умерла бы от стыда и позора, если бы это письмо попало в руки моего мужа». «Я обезоружил Арчера, но я был уверен, что он, не добившись ничего у вашего отца, обратится к вашему мужу и потому следил за каждым его шагом. Вечером 7 февраля он стоял у подъезда вашего дома. Когда вы вышли, чтобы сесть в карету, он быстро подошел к вам, и я видел, как он сунул вам в руку записку. Вы спрятали письмо за корсаж и так быстро скрылись в карете, что я не успел предупредить вас. К тому же, как только ваша карета исчезла за углом, из подъезда стремительно вышел ваш муж. Да. Он был очень расстроен и потребовал, чтобы привратник скорее подал ему экипаж. Для меня стал ясным весь план Арчера. Да. Он рассчитывал, что предупрежденный им же в анонимном письме ваш муж будет искать у вас это письмо и найдет его. Как мне было предупредить вас, что ваша тайна известна третьему лицу? Как? Я прибегнул к очень рискованному способу, сел в извозчичью карету и сказал кучеру, что щедро заплачу ему, если он догонит ваш экипаж. Вам известно, что было дальше. Теперь мне осталось возвратить бриллиант и проводить вас домой. Да. Бриллиант спрятан в таком месте, где воры, если бы они и забрались ко мне, ни за что его не нашли бы. Вот одну секундочку. Одна из передних ножек стола, она полая. Я нажимаю вот эту пружину. Он не кончил. Лицо его внезапно побледнело. Схватив ножку стола, он выдернул ее, рассмотрел и бросил в угол. Ножку переменили. И бриллиант украден. Не расстраивайтесь из-за потери. Она не разорит моего мужа. Я знаю, миледи, но если я не найду бриллиант, то перестану уважать себя.